Глава 12. Версии убийств. Тайная квартира. Проснувшись, Евграф вновь вышел в коридор и четверть часа занимался китайской гимнастикой. Ночлежных зрителей не было, так как все уже были при деле, в общественных местах города. Единственной публикой был Кротов, который, не скрывая лукавства, смотрел на дикие упражнения Тулина из отсека, сидя на нарах. После этого сыщик решил отпить чаю с главным артельным, Санькой-солдатом, заодно узнать и все последние новости в окрестностях. Однако в этот раз вожак нищих был немногословен, чай пил молча. На задаваемые вопросы все больше отнекивался. Не став его расспрашивать более и вызывать подозрения, Тулин начал собираться по делам, думая о том, что и у нищих могут быть свои житейские горести и проблемы или просто отсутствие настроения на пустую болтовню. Внимательно осмотрев комнатушку, Тулин заметил, что вчерашних баулов под нарами не было. «Большой баул на скупку унесли рано утром, а малый спрятал до вечера. Придете вечером, отдам, так понадежнее будет. А вдруг облава какая? Для нас продажа краденого – дело новое, опасное. Поэтому боязливо мне», – пояснил Санька-солдат, поймав вопросительный взгляд сыщика. «Я тебе верю, не сомневайся. Пора нам на дело», – заявил сыщик, показывая безразличие, откровенно зевая. Он понял причину немногословия вожака шайки нищих. Не привык он краденым заниматься, народ обманывать – это одно, а краденными вещами торговать – другое. Можно и под полицию мигом залететь, а там тюрьма, а если очень захотят жандармы, то и каторга. Еще немного поговорив с Санькой-солдатом, Тулин и Кротов ушли в город. Им было нужно успеть к установленному времени. На тайной квартире через 3 часа их должен был ждать генерал Муратов. Решили идти пешком, присмотреться, нет ли слежки. Расстояние было не особо большим, версты 3, если напрямик. Через 2 часа подошли к дому, где была квартира жандармского управления, приспособленная для тайных встреч с агентами. Немного покрутились вокруг дома и, не заметив ничего подозрительного, вошли через черный вход. Поднялись на 2-й этаж, постучались. Им открыл незнакомый человек, внимательно и подозрительно осмотревший гостей оборванцев. «Вам чего здесь нужно?» – уточнил он, перегородив вход в квартиру. «Хлеба бездомным не дадите, все проели еще вчера», – ответил Евграф условной фразой, определенной Муратовым при первой встрече. «Проходите, вас ждут», – ответил незнакомец, уступая проход через проем двери внутрь. Тулин и Кротов прошли через проходную комнату по пути, указанную незнакомцем, и оказались в небольшой зальце, где их уже ждал начальник жандармского управления. Генерал был в партикулярной, не военной одежде и сидел на стуле за небольшим столом, опираясь на трость. «Здравствуйте, господа! Удачно ли прошло ваше ночное ограбление? Понравился ли вашим новым друзьям барыш?» Усмехаясь, спросил Муратов. «Добрый день, ваше высокопревосходительство. Судя по уважению, оказанному нам с утра бродяжными, наши друзья с ночлежки довольны. Завтра нас ждет скуратовский трактирщик. Ему уже сообщили о нашем желании встретиться. Будем надеяться, что не откажет», – язвительно ответил Евграф с улыбкой, слегка поклонившись генералу. «Присаживайтесь, давайте обсудим наши дела. Все-таки как от вас плохо пахнет, как будто золотарями служите. Навоз вы возите из домов и квартир. Что удалось узнать за это время? Прошу прощения, живем в ночлежке». «Узнать удалось немного, ваше превосходительство. Обыск квартиры преподавателя гимназии особо ничего не дал, да и обыскивать практически было нечего. Жил он очень скромно, однако кое-что имеется. Есть некоторые подозрения и предположения, способные помочь в нашем расследовании». «Так-так, и что же вам удалось выяснить?» Учитель Федин при его скудных доходах увлекался историей родной губернии и был подписан в публичную библиотеку. Судя по его записям, он очень много ездил по местам, связанным с правлением Ивана Грозного и событиями этого периода на территории Тульской губернии. Особый его интерес связан с Белевским удельным княжеством, существовавшим когда-то в этих местах, а также нашествием на Тульский край орд крымского хана Давлет-Герая. Как я понимаю, он увлекался поисками кладов на территории губернии. Записей, говорящих об этом, очень много. У него было 12 тетрадей, исписанных мелким рукописным почерком. Я очень увлекся, когда ночью все это читал. Попрошу вас, изымите их из квартиры, передайте кому-то, кто продолжит его дело. Такой труд нельзя выбрасывать в мусор. Об этом я распоряжусь. Передадим в публичную библиотеку. Ну, а что по делу? Не выдержав, спросил Александр Иванович. Докладываю. Одной из тетрадей нет. Нет рукописи под номер 10. И что в ней, неизвестно. Все это дает мне возможность предположить, что убийца искал у учителя не богатство, он искал какие-то тайные знания. Для этого он и пытал его, а затем, чтобы скрыть это от огласки, убил. Предполагаемый убийца похитил одну из тетрадей и какую-то книгу 16 века, хранившуюся у погибшего, так как мной найдена в комнате одна вещица, и она напоминает мне застежку от книги именно того периода. Можно предположить, на основе увлечений покойного, что учитель Федин – это и есть архивариус. Надо будет уточнить в редакции газеты «Губернские ведомости». Ни одной тетради о Кудеяровом кладе я не нашел. Сдается мне, что в тетради номер 10 и были записи об этом призрачном кладе. Я вначале пометил, о чем идет речь в каждой тетради, о какой местности губернии, и потом понял, что у него каждая тетрадь на определенный уезд. В Туле их 12, как вы знаете, и тетрадей было 12. Так вот, не хватает тетради как раз на Белевский уезд. Мной найдено письмо, которое свидетельствует о переписке с неким человеком и каком-то договоре о поиске неизвестных предметов с обещанием уплаты за эту работу. Вот, прочтите сами». С этими словами сыщик передал найденное в комнате учителя под столом письмо Муратову. Эта версия перекликается и с остатками письма, найденного в руке убитого Федина при первом обыске. А не удалось узнать, от кого письмо и что за личность этот учитель? Уточнил Евграф после того, как генерал прочел письмецо. Генерал нахмурился и строго произнес. «Не думайте, что только вы служите государству. Мы тоже не в лаптях ходим. Хотя вы молодец. На лету дело подхватили и уже результат имеете. Кое-что нам удалось узнать, и вы правы. Покойный Федин и есть архивариус. Это его псевдоним для газеты». Учитель истории получал много сообщений и писем, в основном вел переписку с Москвой и Крымом. Как вы правильно говорите, при скудном подходе не жалел денег на почтовые отправления. Все-таки недешево, 5 копеек серебром, независимо от веса. Сейчас отдельный офицер занимается изучением адресатов. По всем адресам, входящим и исходящим, полученным от управляющего почтовой частью губернии, проводятся проверки. Разосланы ходатайства в жандармские управления с просьбой срочно телеграфировать характеристики каждого адресата. Проверяются мелочные лавки в округе с почтовыми ящиками, где он жил. Может, с кем беседовал, кому-то и что-то рассказывал. «Сами знаете, эти лавки – основные центры сплетен в городе. Пока только известно, что в одной, в которой он ходил за продуктами, учитель говорил, что в скорости разбогатеет. Но, сами понимаете, нужно время, чтобы получить ответы и провести подробный анализ. Есть еще не очень хорошие новости. В районе реки Рогожни найден труп помощника редактора Шламова, но насильственной смерти не выявлено. Однако вскрытие показало, что был пьян в стельку. Содержание алкоголя в разы превосходит допустимое. Организм попросту отравился. Ночи холодные, поэтому, не отдавая себе отчета, замерз. Самое интересное, все, кто знал его, говорят, что не пил он, только по большим праздникам и в малом количестве. Исходя из того, что вначале погиб помощник редактора, а затем учитель, можно думать, что смерти взаимосвязаны. Теперь, зная о том, что учитель истории – это и есть архивариус, как вы, Евграф Михайлович, и предполагали, можно подумать о том, что помощника редактора могли напоить специально. Вначале узнали, кто таков этот архивариус, описывающий клады, что за личность, а затем убрали как свидетеля помощника редактора, предварительно опоив его чем-то, да и бросив на берегу реки в укромном месте. Помощник редактора мог многое узнать о учителе Федине и его делах, а, возможно, вести раскопки кладов вместе с ним или изучать, где они могли быть закопаны. Используя свое положение газетчика и опрашивая ни о чем не предполагавших людей, его работа такова – всех опрашивать и во всем копаться. Получается, что их убили из-за какого-то клада. Можно предположить, что и Йорш в этом может быть замешан. А что вы думаете? Полностью с вами согласен. Даже скажу больше. Их убили из-за клада, который предположительно закопан в Белевском уезде, судя по ненайденной тетради и публикациям покойного учителя Федина Архивариуса. Он писал о Кудеяровом кладе, а этот разбойник, как известно, происходит из земель Белевского княжества, а сейчас Белевского уезда. Йорш возможен как предполагаемый убийца, но я бы не считал эту версию главной. Возможно, просто совпадение – побег из тюрьмы каторжного Йорша и убийство этих двух лиц, – заявил Тулин. Вероятность в этом есть. Убийство помощника редактора Шламова, статьи учителя Федина в газете, тетради, дневники, клочок газеты, найденный в камере Йорша в Орле. Все возможно. Звенья одной цепи. Получается, что кто-то охотится за Кудеяровым кладом, убивая возможных конкурентов и похищая у них тайны. Осталось узнать, кто писал этому учителю Федину, но, скорее всего, писал ему предполагаемый убийца. На Йорше замыкаться не будем, в этом вы правы. Что полагаете делать? – уточнил генерал, внимательно посмотрев на сыщика. «Предлагаю мне и Кротову завтра направиться в Скуратово, как я вам докладывал. Попытаемся войти в дружбу и деловую жизнь Агея. Если он действительно Иван, тайный вожак и криминальный авторитет, тогда ему не безразлично, кто в его городе людей почем зря убивает и зачем. А версия имеется. Учитель уже покойный, никому и ничего не расскажет, тем более жил один». Скажем ему, что направили меня московские друзья с хитровки к этому учителю. Якобы места он знает, где клады лежат. Обещали помочь людьми и деньгами, если даст половину с каждого клада московским деловым людям. Прикинемся, что знать не знаем, что он мертв. Попросим посодействовать в этом вопросе и предложим долю в этом коммерческом предприятии. Попытаемся выйти на беглого каторжника Йорша, возможно, что-то и получится. Попытка не пытка. Толк может быть. Что ж, версия хороша. Утверждаю. Там у меня в Скуратово личный агент имеется. Он по своему профилю работает. Что делает, это не вашего ума дело. Помощи и защиты от деловых от него ждать нельзя. Но если спрятаться на время или передать что, то это он может. С этими словами Муратов подозвал Евграфа к себе и что-то прошептал на ухо. «Благодарю, ваше высокоблагородие». — ответил удивленный сыщик, широко раскрыв глаза. — Только вот не пойму я, если он кладами занимался и педантично вел работу по каждому уезду, разбираясь, где могут клады схоронить в XVI веке, тогда зачем он в газете печатался, на публику себя выставлял? Он же рисковал. А для чего? Какие мысли ваши на этот счет? — задумчиво спросил генерал. — Только предполагаю, ваше высокопревосходительство. Если мы точно уже знаем, что учитель истории – это Архивариус, тогда версия такова. Думаю, искал он что-то путем публикации в газете. Ключ искал. Может, и были у него какие-то догадки, да только какого звена не хватало. Мыслю я, искал он сумку Калиту или старую карту. Возможно, он изучал местность, где, по его мнению, был спрятан клад, да не знал конкретное место. «Что? Какую сумку?» — уточнил Александр Иванович. «Сумку Калиту. Это такие поясные сумки, которые в XVI веке богатые и знаменитые люди при себе носили. В них деньгу держали, особые вещи для души, книги носили. Дорогое удовольствие в то время. Я внимательно прочитал обе заметки в газетах. Но во второй заметке как раз учитель о ней и говорит, как будто бы приглашает некоего человека соединить усилия по поиску клада». Возможно, ключ к кладу не один, возможно, их два. Один он знает, а второй ему неведом. Он пишет о том, что на сумке могла иметься некая схема размещения богатств. Еще мне очень интересно, что, ведя большую переписку, он уцепился за письмо. Видимо, пытался перед смертью вырвать его убийца из рук. Раздумываю я о том, почему учитель подпустил убийцу к себе в квартиру. Или он знал его хорошо, или тот знал секрет, который обладал архивариус. Убийца мог пообещать учителю помощь. Возможно, преступник знает про один из ключей, или вообще он у него имеется. Закончил сложные рассуждения Евграф. «А как вы думаете, почему переписка только с Москвой и Крымом?» – уточнил генерал. «Если учесть все ранее сказанное мной и вами и поверить в это, тогда все проще. Крым интересен своей историей. Если взять XVI век, можно предположить, что многие события связаны прежде с правителем Крымской Орды ханом Девлет-Гераем. В его правлении много чего произошло. Он не оставлял Русь от набегов и разорений почти все время своего правления. Всю свою жизнь соперничал с Иваном Грозным. Даже умудрился как-то сжечь посады Москвы, а первым рубежом его была Тульская земля. Рядом с ханом было много разных людей, совершающих исторические поступки, которые могут не одно столетие лихорадить. В отношении Москвы все просто. Все дороги ведут в Санкт-Петербург или в Москву. Все знания и все источники уже в этих городах. Возможно, он переписывался с себе подобными, тихими и, на первый взгляд, неизвестными людьми, но обладающими огромными знаниями. Переписка покажет, но только если предположить, что мы с вами верны в наших версиях. А кто такой Кудияр, ваше превосходительство? Для меня это вымышленная личность, полная загадка. Возможно, если бы мы знали его жизнь, это могло бы повлиять на ход расследования. К сожалению, кроме всевозможных сказок, у нас нет никаких описаний его жизни. Имеются только вымыслы. Ничего исторически подтвержденного. Считается, что это предатель русской земли по фамилии Тищенков, белевский боярин, который провел на русскую землю орды крымского хана Девлет-Гирая, зная, как и где пройти незаметным для сторожевых засечных постов. Якобы благодаря ему ордам хана удалось дойти до Москвы и сжечь ее посады. Как оно на самом деле было, одному Богу известно. В этом году вышла книга историка и исследователя Костомарова, члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, действительно статского советника. Он нам известен как руководитель многих тайных организаций и находится под постоянным наблюдением жандармского управления. Однажды даже отсидел год в Петропавловской крепости в Петербурге. Так вот, он написал и опубликовал исторический роман под названием «Кудияр». Я прочел эту книгу, всегда для пользы своей работе увлекаюсь чтением книг бунтовщиков и всяких противников государственного строя. А тут случай особый. Заинтриговали вы меня, Евграф Михайлович, своими статьями этого архивариуса в газетах о кудияровских кладах. Но в этой книге ответа на наши вопросы нет. Очередная сказка и версия, хотя, признаюсь, написано интересно. Так что насчет этого Кудияра ничего не известно. Сплошные сказки народного фольклора. Но это не самое главное. Меня волнует другое. Вы что, всерьез считаете, что в этом замешан каторжник Ёрш? Ему же бежать нужно, и как можно скорее. Ему светит уже не только бессрочная каторга, но и смертная казнь. Уточнил Муратов. «Думается мне, что можно составить такую рабочую версию, что он в Тулу рванул именно по этой причине, знает про какой-то призрачный клад и ищет его. Об этом говорят и найденные у него остатки газеты «Губернские ведомости». Считаю, что поиск убийцы учителя истории и помощника редактора поиску Ёрша не мешает, тем более, что стиль преступлений схож. Он никогда не оставляет свидетелей». «Начнем помалу. Там видно будет, причастен Ёрш или нет», – предложил сыщик. «Решили, пока пойдем по этому пути», – подвел итог генерал, внимательно выслушав Тулина. «Позвольте спросить, как поживает генерал Бестужев, Сергей Иванович Мосин? Прошлый раз поскромничал, не спросил», – уточнил Тулин, посчитав, что основной разговор уже закончен. «Вспоминали вас недавно». «Генерал продолжает руководить Тульским оружейным заводом и до сих пор благодарен за вашу помощь в расследовании хищения чертежей пулемета «Максим». Хотя, конечно, найти их нам не удалось, но ущерб государству все равно предотвратили. Да и общество скопцов смогли выявить, пресечь, поймали практически всех белых голубей. Генерал поживает достойно. На охоту мы с ним по зиме в Венё входили. Сергей Иванович тоже компанию поддержал по нашему приглашению. Оба заняты разработкой многозарядной магазинной винтовки на основе винтовки Бердана. В этом году главное артиллерийское управление именно такую задачу определило Тульскому оружейному заводу. Правда, не только ему. Активно работают над этим многие оружейные и стрелковые школы. Говорят, что оружейный мастер Квашневский из-под Санкт-Петербурга нас обходит. Да ничего, Сергей Иванович догонит и перегонит, я уверен. Кстати, заезжали и к купцу Брежневу, деду Бобринских по дороге. Хорошо принял, гостеприимно, еле ноги унесли. Всяких домашних пирогов надавал, разносолов презентовал, не счесть. Богато живет, но весь в трудах. Торговля у него идет неплохо, — поделился Муратов. Господин Савин не навещал ли Тулу вновь, наш старый друг по прошлому разыскному делу? — уточнил сыщик. Примечание автора. Николай Герасимович Савин. Корнет императорской армии и калужский дворянин. Незаконно присвоил себе титул графа де Тулус Лотрека и другие титулы. Неоднократно был увлечен в мошенничестве и незаконных авантюрах на территории многих государств. Скончался в Шанхае в 1937 году. Жаль, конечно, что мнимого графа де Тулус-Лотрека не поймали, и он смог нас вокруг пальца обвести. Но ничего, в следующий раз обязательно задержим. В том деле о присвоении денег анмаршанского купца Платинина тульского кормчего секты скопцов состава преступлений нет по российским законам. Сам купец убит, показаний дать не сможет, свидетелей сделки нет, письменных обязательств не имеется, а то, что он псевдоним себе присвоил, так это не возбраняется. Привлечь господина Савина не за что, будем ждать его новых похождений. Недавно кое-что новое узнали. Оказывается, господин Савин проживал у нас в Туле около 3 лет и знал губернию как свои 5 пальцев. Скорее всего, имел много товарищей, которые помогали ему в деле обмана покойного маршанского купца. Кто ему помогал, пока не выяснили, но негласный розыск ведем. «Как такое возможно?» – удивился Тулин. Господин Савин воевал в 1877 году во время русско-турецкой войны в Болгарии. Находился добровольцем в 9-м армейском корпусе под командованием генерал-лейтенанта барона Крединера. Был ранен в одном из боев под Плевной. Переправлен через границу и проходил лечение в госпитале Красного Креста в Туле. Вылечился, по какой-то причине не стал уезжать к себе в Калужскую область. Купил усадьбу Руднева в окрестностях города. В этих местах прекрасные озера, вот он и занимался охотой, большой дружбы с местными дворянами не водил. Можно сказать, что вообще не дружил, держался особняком, допускал к себе только избранных, принимал у себя старых московских и санкт-петербургских товарищей, в том числе и друзей из-за границы. В усадьбе преспокойно жил и не тужил 4 года, выдавая себя за французского графа, периодически путешествовал по Европе и Болгарии. Все в этой усадьбе были уверены, что он француз и живет временно. Вы же сами знаете, какой он мастер перевоплощения. Тем более усадьба дальняя. Дорога на Московский тракт имеется, не заезжая в Тулу. А если по этому тракту ехать, то и на Калугу попасть можно, повернув налево. Есть там дорога вблизи уездного города Алексин. Получается, что жил он там и в прошлом году, приехав из Болгарии. Возможно, многие купцы и знали, кто он на самом деле, и вложились в его авантюры специально, выводя деньги в другие страны. Имение и сейчас записано на него, но еще раз повторяю, официально его задерживать не за что, будем ждать ошибок. Сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Благодарен за новости, ваше высокопревосходительство. Возможно, еще увидимся с Корнетом. А пока позвольте откланяться. Если даст Бог, раскрутим это дело. С вашего позволения навещу генерала Бестужева», — подвел итог сыщик. «Куда вы сейчас?» — уточнил Александр Иванович. «Походим, побродим, посмотрим на артельных в деле, как нищенствуют, как публику надувают, глаза помылим, затем в ночлежку и сегодня в Скуратово. Прямо на ночь напросимся в гости к Агею нежданными гостями. Подарки есть, не выгонит же. Тем более о нас он знает. В поезде мы ему помогли, спасли, можно сказать. В ночь выгоднее, много чего узнать можно, послушать, посмотреть со стороны», — ответил сыщик. «Хорошо. Жду весточки через день-другой. Пусть мой человек, если что, и сообщит. Следующую встречу здесь же организуем. Агент будет дежурить, начиная с сегодняшнего дня постоянно, без отхода с квартиры. Если что, то прибываете сюда и его за мной отправляете. В любое время дня и ночи. За час-полтора я смогу здесь оказаться хоть из дома, хоть из жандармского управления. Поняли?» — уточнил генерал. «Как прикажете, вам виднее». С этими словами Тулин и терпеливо ждавший в углу комнаты во время более полуторачасового разговора Кротов, поклонившись, вышли. Со всеми предосторожностями они покинули квартиру и направились по Нижней Дворянской улице Киевской. «Видел я, как вы в вагоне одному из поездных воришек подали. Это китаец вас так обучил? Как вы говорите, их называют? Язык сломаешь». Хитро улыбаясь в бороду, уточнил Кротов, следуя рядом с сыщиком. «Лин Куэй» в переводе «Лесные призраки» и «Машух Нанрен» – «Рыцари тьмы». Скорее всего, это одно и то же. «Вот-вот. Чем они прославились, эти лини и машухи?» – опять уточнил надзиратель. «Я мало что знаю. Китаец рассказывал, что давным-давно в древности в лесах Китая жили свободные воины, которые нанимались к императорам как телохранители и наемные убийцы, имели хорошую сноровку и опыт в военном деле, многие способности, недоступные простому человеку. Так вот, эти лесные отшельники при смене правящей власти устраняли всех, кто был неугоден новому правителю, а также выполняли многие другие поручения. Скажу тебе, мой дорогой Егорыч, судя по мастеру Чан, похоже, у нас никто такие чудеса вытворять не может. Он и ножи умеет бросать на расстоянии прямо в цель, и всякие острые предметы, небольшие клинки, называемые аньцы. Мне далеко до этих умений пока, но буду изучать. А что?» «Да просто так, ваше высокоблагородие. Просто интересно». «Шалишь, Егор Егорович. Не просто так ты интересуешься. Вот приедем, я тебя с китайцем сведу, со мной ходить будешь и их науку изучать. Думаю, что понравится тебе. Тоже ниндзей станешь», — сказал сыщик, лукаво посмотрев на Кротова. «Не знаю, барские это забавы. Подожду, пока наш начальник Струков нас обучать станет джитсе. Может, эта наука получше, чем китайская будет», — задумчиво ответил Кротов. «Не джитсе, а джиу-джитсу. Это такая японская наука победы над противником без оружия. Я же рассказывал тебе, Егор Егорович. Забыл?» — уточнил Евграф. Беседуя между собой, перешли Киевскую улицу и оказались на Хлебной площади. Дальше решили идти к Сихсвятскому кладбищу, в отчине старшего в атаге нищих, Саньки-солдата, который успешно заведовал этой стороной города по части нищенства и надувательства публики. Но вначале решили побродить по торговой площади, посмотреть на народ и обязательно найти артельных. По данным полицейского управления Москвы, в 1881 году число профессиональных нищих в России составляло около 300 тысяч. В отличие от Европы, в России нищенство было профессией и смыслом жизни многих свободных от публичной морали людей. Городские нищие – особая элита, испытавшая глубокое отвращение к любому физическому труду. Это были нищие коммерсанты, имевшие свой коммерческий интерес от обмана обывателей, поставленный на поток. Именно с такими и познакомились сыщик и Егор Егорович на ночлежке. Хлебная площадь была вымощена серым булыжником и насыщена обывателями. Она просто бурлила. Шла торговля, лавки были открыты. Продавалось все. Скобяные изделия, шторы, одежда, молоко, сушеные и соленые грибы, битая птица, моченые яблоки, квашеная капуста и соленые огурцы, картофель, хлеб и многое-многое другое. Возле специальной открытой лавки ларька собрались мещане, мастеровые, крестьяне и всякие оборванцы. В этой лавке торговали дешевой едой. Баба фартуки поверх теплой одежды по сезону торговала мятой картошкой, солеными огурцами и гороховым супом. Она наливала суп или накладывала картошку в оловянные чашки, выдавая на каждую чашку ломтик хлеба. Там же на прилавке имелись и различные сдобные изделия – булочки, ковриги и коржи, чай и квас. Публика подходила, покупала и, взяв оловянную чашку, отходила недалече, чтобы поесть. Еле молча, косясь на окружающих, совсем не с радостными лицами. Вот здесь и заметил Евграф давних знакомых. Недалеко от ларька стояли, опираясь на крючковатые палки-посохи, святские и хлебные. У одного на груди красовалась табличка «Подайте, люди добрые, на пропитание бездомному», а у второго «Не дайте умереть с голоду калеке». Рядом с ними стоял какой-то приличного вида человек, судя по одежке, и высказывал им нотации, обращаясь к публике. Скорее всего, это был нетрезвый мещанин или мастеровой, ожидавший своей очереди за супом. «Смотрите, люди добрые, каждый божий день стоят, работать не желают. Здоровые оба, хоть паши на них, а работать не хотят. Притворяются больными и калечными. А я работаю от зари до зари. Вот куда полиция смотрит. Надо их в Белевский замок отправить. Там их научат, как жить на этом свете и как уважать общество». Тулин и Кротов подошли ближе и внимательно прислушались. Громкие высказывания неспокойного городского жителя начали привлекать внимание. Публика, поедавшая суп или картошку, развернулась в сторону бродяг, с интересом наблюдая театр одного актера. Подошли две бабы с корзинками, вначале прислушались, а затем начали поддерживать выступающего. «Так и есть, прав ты, добрый человек, обдирают простой народ, совести нет совсем, куда только городовой смотрит, эти оборванцы грязь, смуту и заразу разносят», – завопила одна из них. Евграф что-то шепнул на ухо Кротову, и они подошли ближе. Оба нищие чувствовали себя неважно, глаза метались по лицам людей, ища поддержки. Не раз бывало, что разгоряченный народ и побить мог. Конечно, нищим этого не хотелось, если такое произойдет, тогда не видать им этого хлебного места. Получат нагоняет старшего, от санки-солдата, заплатят штраф артели за неумение ладить с публикой. В лучшем случае будут отправлены на другую площадь или базар, а то и сумму заберет на нищенском суде. Но таких хлебных и богатых на подаяние местечек не то что возле Всехсвятского кладбища, по всей Туле немного. Имелось негласное правило, которое говорило, что каждому нищему свое место, а каждому месту свой нищий. Если дружбы и понимания между этими понятиями не было, то что-то сразу должно было поменяться в интересах общего дела добычи пропитания. «Хватит балаганить, делом займись, а то я тебе сейчас картошки в штаны напихаю», – грозно сказал Кротов, взял в зачинщика разговоров за шиворот и немного встряхнув. «Чего собрались? Не хотите, не помогайте. Это у вас совести нет, убогих обижать». Громко крикнул Тулин, раздвинув публику и подошел к нищим, лузгая семечки и плюя их прямо на одежду кричащих баб и мужиков. С этими словами оба подошли к нищим ближе, как бы отгородив их от толпы. Евграф бросил пятак хлебному в кружку, висящую на шее. Затем достал еще один и бросил в кружку Всехсвятскому. На публику это подействовало, и прежнее безразличие к нищим вновь вернулось к окружающим их обывателям. Два крепких заступника бандитского вида и независимого поведения сразу вызвали уважение. Базарный народ начал отворачиваться, понимая, что развлечение закончено. Баб сразу и след простыл. Сыщик подмигнул обоим нищим, и они ответили улыбками, весьма довольные оказанной помощью. Немного постояв рядом, Тулин и Кротов двинулись дальше. Купив горячих баранок по дороге, направились к Святскому кладбищу, уплетая их за обе щеки. Дорогу им посоветовал какой-то местный житель. Она и вывела их как раз к церкви Всехсвятского кладбища, имевшей чудесную архитектуру. Возле входа сидел безрукий с восяткой. Рядом расположилась бабка со свертком, обозначавшим ребенка. Скорее всего, вместо ребенка была деревянная чурка. Раньше этой бабы в артели не было. Перед ними лежала табличка «Помогите семье погорельцев». «Здорово, безрукий, и тебе. Васята, привет. Что сегодня, семейные? Когда успели пожениться и второго ребенка сообразить? Какие вы быстрые, однако, мастера?» – спросил Евграф, улыбаясь, как и Егор Егорович. «Так и есть. Шило так и есть. Так подают больше. Вот Марфа пристала к нам. Она из Орловских. Пришла в Туле поработать. А то там ее каждая собака знает. Сегодня к Саньке солдату ее отведем. Может, и возьмет в артель временно. А вы что гуляете? Слышал, хороший куш взяли?» Ответил вопросом на вопрос нищий профессионал. «Так и есть, так и есть. Гуляем!» Поддел его же словами Тулин. «Ладно, пойдем дальше. Посмотрим, как народ живет». Бросил он ему в корзинку для подаяния пятак. «Благодарствую, барин, благодарствую за рубль. Благодарствую, что не дал с голоду умереть лишенцам семейным!» Закричал на всю улицу нищий, пользуясь случаем, привлекая к себе внимание публики. Но прежде чем пойти дальше в ночлежку, они зашли в церковь, помолились каждый о своем, поставили свечи. Евграф поставил и за здравие, и за упокой. За здравие живущих и за упокой тех, кого уже нет. Постояли, подумали и с легким настроением покинули храм, неоднократно перекрестившись при выходе из него. Пожертвовали денежку в специальную железную кружку. После храма настроение приподнялось, как будто груз какой себя сняли. Направились дальше в ночлежку, довольные тем, что теперь вечером безрукий и нищий с Хлебной площади расскажут артельным, что видели их праздно шатающихся по улицам. Все как у всех людей. Это было нужно на всякий случай для отвода возможных подозрений. Через час были на месте. В ночлежке опять никого из артели не было, кроме старшего. «Нагулялись? Садитесь и перекусите, чем Бог послал», — сказал Санька солдат. «Нет, не будем. В трактир собрались. Там и перекусим с водочкой и музыкой». «В какой трактир? Я подсказать могу. Да и сам с вами пойду. Только переоденусь чистое. Компанию составлю». Загорелся идеей вожак. «Мы в Скуратово. Навести Магея. Может, там и заночуем, если не выгонит». Засмеялся Евграф. Немного поговорив и обменявшись новостями, Тулин и Кротов, взяв свои вещи и баул с якобы награбленными прошлой ночью вещами, направились в Скуратово.